Он никогда не запирал свою избушку. Но на этот раз накрепко привязал велту у двери и заложил вход жердью. Взяв во дворе лопату, он отправился через болото к взрытой могиле. Тупо смотрел на розочку с остатками ее крови. Потом положил в пустой рулон, зарыл и оправил глиняный холм. Поискал следы. Болотный мох местами был содран. Значит, трубу волокли от военки. На уложенных в ряд бетонных плитах не осталось никаких следов. Яростный дождь смыл все до последней песчинки. Вернувшись, он растопил печь, вскипятил чайник и заварил настой из секретных травок Егорыча — крапивы, чабреца и плоских листков копеечника. Выпил сам крепчайшей горькой заварки, остатки слил в бутыль. Егорыч просил привозить настойку как единственно желанный гостинец. Уложив в заплечный мешок бутылку и банку с клюквой, Алексей отправился по тропинке к поселку. На войну ушел Ванька мокрый, а пришел Иван морской, шутил старик. С войны Иван Егорыч Поддубный вернулся победителем. Тельняшки и без козырки, трижды простреленный, но ярый и полный мужского озорства. Прожил он всю жизнь бобылем, хотя и не монахом. Вот, скажем, женюсь я и по семейному обряду с одной жить буду. А за что других бабочек обижать? Оказывая посильную помощь безмужним и вдовам, он у многих был желанным гостем. По праздникам наигрывал на гармонии, пока его кумушки танцевали Шерочка с Машерочкой. Мужеская должность Егорыча не тяготила, но молодки его старели, да и сам Егорыч уже давненько захаживал к своим бабкам лишь на чаек, а вскоре уж и заходить-то стало не к кому. Глядишь, и хоронить будет некому. Ко всем исправно ходил, а ко мне стало быть никто. Без печали балагурил старик. «Что с тобой, паря?» Егорыч с тревогой оглядел осунувшегося Алексея. «Хвораешь?» «Егорыч, я сегодня ночью пастушка видел». «Да, он теперь редко выходит». «А давно он бродит здесь?»